Мы получили информацию о том, что враг активно подготавливается к масштабной атаке, начал Александр. Они укрепляют свои позиции и, похоже, используют новые технологии и магические устройства, чтобы пробить наши барьеры. Северий, внимательно слушая, добавил. Мы проанализировали данные и пришли к выводу, что враг может предпринять попытку использовать магию для разрушения наших защитных систем. Нам нужно подготовиться к возможному прорыву и усилить оборону на наиболее уязвимых участках. Ксения, сидящая рядом с Александром, подняла руку. Мы разработали несколько новых рунических защитных слоев, которые должны помочь укрепить барьеры. Однако, как я уже говорила, необходимо обеспечить надежную координацию между магами и военными, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы. Александр кивнул. Его взгляд скользнул по лицам присутствующих, ощущая их обеспокоенность и решимость. «Мы должны подготовить защиту по всем фронтам», — сказал он. «Усилите барьеры, создайте дополнительные магические слои и готовьтесь к возможным атакам на слабые места. Также нам необходимо подготовить резервные силы и организовать системы раннего оповещения». В течение следующей недели подготовка шла полным ходом. Маги, вооруженные новыми знаниями и инструментами, работали над созданием новых защитных рун, а воины занимались тренировками и укреплением оборонительных позиций. Готовность достигла пика, и каждое действие было тщательно продумано. Однако, несмотря на все усилия, Александр чувствовал, что тени над горизонтом становились все темнее. Каждое утро он начинал с осмотра укрепления и проверки состояния магических барьеров, и каждый раз его тревога усиливалась. Он знал, что враг может ударить в любой момент, и они должны быть готовы ко всему. Однажды ночью, когда замок погрузился в тишину, раздался тревожный сигнал. Вскоре после этого в кабинет Александра вошла Ксения, ее лицо было озарено новой информацией. «Мы получили сообщение от одного из разведчиков», — начала она. «Вражеские армии начали масштабное наступление. Они движутся в сторону нашего княжества, и их численность значительно возросла». Александр вздохнул, понимая, что время пришло. «Какие действия предприняты?» — спросил он. Ксения раскрыла карту, на которой были отмечены позиции врага и возможные маршруты их продвижения. «Мы подготовили план контрмер», — ответила она. «Наши войска настраиваются на защиту основных позиций, а маги займутся усилением барьеров в наиболее уязвимых местах. Также мы будем использовать разведчиков, чтобы отслеживать передвижение врага и предупреждать о возможных атаках». Александр взглянул на карту и, оценив ситуацию, принял решение. «Начнем немедленную мобилизацию всех доступных сил. Мы должны быть готовы встретить врага на всех фронтах и предотвратить прорыв наших защитных линий. Позаботьтесь о том, чтобы все магические барьеры были на месте и активны». Ксения кивнула и вышла, чтобы организовать необходимые действия. Александр остался один в кабинете, размышляя о предстоящем сражении. Он знал, что это будет решающая битва, и исход ее может определить будущее всего княжества. В это время на границах княжества начали скапливаться силы врага. Армии начали двигаться к позициям, и вскоре напряженная атмосфера превратилась в гулкий шум боевых приготовлений. Воины и маги работали в напряженном темпе, укрепляя барьеры и готовясь к обороне. Когда наступил день решающей битвы, Александр и его советники были готовы. Замок и его окрестности были защищены всеми возможными средствами. На стенах замка стояли маги, готовые использовать свои силы, а войска выстроились в боевую готовность. Александр, стоя на стенах замка, смотрел на приближающиеся вражеские войска. Он знал, что это будет их самая сложная битва, и он был готов сделать все возможное, чтобы защитить свое княжество. С каждым минутой ожидание становилось все более напряженным, и Александр чувствовал, как его решимость крепнет. С первого дня наступления врага началась великая битва, которая определит судьбу княжества. Магические барьеры, новые технологии и упорство войск стали их последним шансом на выживание. Каждый миг, каждая атака и контратака будут решать, смогут ли они удержать свои позиции и отразить наступление врага. Глава 28. Последствия и откровения. Александр стоял на краю утеса, его взгляд скользил по бескрайним просторам княжества, которое теперь было под угрозой. После открытия портала и последующих событий, княжество изменилось до неузнаваемости. Множество трудностей и опасностей, с которыми они столкнулись, привели к тому, что сейчас было необходимо принять решительные меры. Портал, который был активирован несколько недель назад, оказался не таким простым, как они предполагали. Открытие его принесло не только новые возможности, но и опасности, о которых они даже не подозревали. Глубоко в подземельях замка, где раньше хранились тайные архивы, были обнаружены древние враги, существа, которые столетиями оставались заточенными и не представляли угрозу. Теперь, с приходом портала, они вернулись. Александр провел бессонные ночи, обдумывая, как справиться с новым положением дел. Ксения и ее команда работали круглосуточно, изучая сущности, которые вышли из портала, и разрабатывая план по их нейтрализации. Враги были сильны и хитры, и каждая ошибка могла стать фатальной. Тем временем, в самом замке, началась паника. Люди слышали слухи о том, что за границами их мира появились страшные существа, и это сеяло смятение среди населения. Александр знал, что нужно срочно действовать, чтобы сохранить моральный дух своих подданных и предотвратить распространение паники. Ксения вошла в его кабинет, ее лицо было бледным, но с твердым выражением. «Мы собрали всю необходимую информацию о новых врагах», — начала она. «Они могут быть опасны, но есть способ сдержать их. Для этого нам нужно использовать древние ритуалы, которые могут усилить барьеры и закрыть портал, если потребуется». Александр кивнул, понимая, что предстоит еще много работы. «Каковы наши следующие шаги?» — спросил он. «Нам нужно собрать всех магов и советников», — ответила Ксения. «Мы планируем провести обряд, который усилит магическую защиту. Мы также должны быть готовы к возможным атакам со стороны врага, которые могут последовать». Александр отправился на собеседование с магами и военными советниками, чтобы обсудить план действий. В зале совета собрались все ключевые фигуры княжества. Его слова звучали уверенно, хотя внутри он был полон тревоги. «Мы находимся на грани великой опасности», — начал он. «Портал, который мы открыли, привел к возвращению древних врагов. Наша задача — укрепить наши обороны и подготовиться к возможным атакам. Ксения и ее команда разрабатывают план, который поможет нам справиться с этим кризисом». Советники и маги внимательно слушали, каждый из них понимал, что ставки высоки. «Мы должны действовать немедленно», — продолжил Александр. «У нас нет времени на промедление. Необходимо усилить барьеры, мобилизовать войска и подготовиться к любым сценариям». Бояре, маги и военные советники кивнули, и вскоре началась подготовка к ритуалу и укреплению обороны. Александр почувствовал, что его решительность и лидерские качества подвергаются настоящему испытанию. Но он был готов делать все, что в его силах, чтобы защитить свое княжество. В следующую ночь, когда небо было затянуто густыми облаками, которые затеняли свет луны, Ксения и ее команда начали подготовку к ритуалу. Зал, где проходил ритуал, был заполнен магическими символами и древними рунами. Атмосфера была напряженной, и каждый чувствовал, что на кону стоят не только их жизни, но и судьба всего княжества. Александр стоял в стороне, наблюдая за подготовкой. Он чувствовал, как его сердце бьется быстрее, и каждая секунда приближала их к моменту истины. Ксения подошла к нему, ее глаза были полны решимости. «Мы готовы начать», — сказала она. «Но я хочу, чтобы ты знал, что ритуал может быть опасен. Если что-то пойдет не так, мы можем потерять контроль над магией и даже над самим порталом». Александр кивнул. Он понимал риски, но также знал, что у них нет другого выбора. «Я понимаю», — сказал он. «Мы должны сделать все возможное». Ксения улыбнулась, и они вернулись к подготовке. Как только ритуал начался, воздух наполнился напряженной магической энергией. Символы и руны на полу начали светиться, и маги начали произносить заклинания. Александр чувствовал, как энергия собирается в воздухе, и, несмотря на свою решимость, не мог избавиться от чувства беспокойства. Ритуал длился несколько часов, и в конце концов, когда магия достигла своего пика, Ксения и ее команда закончили свои заклинания. Барьеры вокруг замка начали сиять ярким светом, и в тот же момент портал, ведущий к другим измерениям, начал затягиваться и постепенно закрываться. Александр наблюдал, как свет от барьеров и портала создает почти ослепительное сияние, которое наполняло все пространство. Он знал, что это еще не конец, их враги могут попытаться найти другие пути проникновения, но на данный момент они сделали все, что могли. На следующий день, когда в замке снова воцарился относительный покой, Александр и Ксения провели обсуждение результатов ритуала. Ксения, все еще усталая, но удовлетворенная, сообщила хорошие новости. «Ритуал прошел успешно», — сказала она. «Барьер укреплены, и портал закрыт. Но нам нужно оставаться на чеку. Враги могут продолжать пытаться пробиться через другие каналы». Александр кивнул. Он понимал, что их работа еще не закончена, и что они должны продолжать быть настороже. Но хотя они и преодолели одну из самых трудных преград, впереди все еще оставалась сложная борьба за выживание и сохранение мира в их княжестве. Он благодарил всех участников ритуала и отдал приказ о повышении бдительности среди стражей и защитников. Ксения и ее команда продолжили работу над укреплением магических барьеров и исследованием возможных угроз. Дни шли, и Александр постепенно осознавал, что его княжество все еще переживает сложные времена. Новые угрозы и старые враги продолжали создавать трудности, но каждый день приносил новые надежды и возможности. Александр понял, что его роль в этой борьбе стала намного сложнее, чем он мог себе представить. Магия, древние артефакты и открытия из других измерений изменили не только его жизнь, но и судьбу всего княжества. Теперь он знал, что каждое действие и каждое решение могут иметь далеко идущие последствия. Он продолжал работать над укреплением своих сил и ресурсов, готовясь к возможным новым вызовам. Он знал, что впереди еще много испытаний, и каждая из них может стать решающим для их выживания. Но несмотря на все трудности, он оставался полон решимости и веры в будущее. Княжество было его домом, и он был готов бороться до последнего, чтобы сохранить его и защитить тех, кого любил. И хотя неясности и опасности продолжали преследовать их, он был готов встретить их лицом к лицу и сделать все возможное, чтобы создать лучшее будущее для всех. Александр погружался в свои мысли, когда услышал шаги в коридоре. К нему в кабинет вошла Ксения, ее лицо выражало глубокое беспокойство. «Александр, начала она, у нас возникла проблема. Мы обнаружили, что закрытие портала не только остановило поток существ из других измерений, но и привело к сбоям в магической сети». Александр встал из-за стола, сразу ощущая тревогу. «Какие сбои?» – спросил он. «Магические барьеры начали проявлять нестабильность. Это может быть связано с тем, что мы не только закрыли портал, но и изменили баланс магии в нашем мире», – объяснила Ксения. «Я не могу точно сказать, что произойдет дальше, но это требует немедленного вмешательства». Александр и Ксения поспешили к лаборатории магов, где уже собрались несколько магов и специалистов. Они работали над анализом и коррекцией магических барьеров, но видимые проблемы явно указывали на то, что работа была сложной и требовала внимания. «Нам нужно понять, как именно сбои влияют на барьеры и как их можно исправить», — продолжила Ксения. «И еще одно. Мы обнаружили, что некоторые из сбойных зон совпадают с местами, где ранее были активированы древние ритуалы. Это может означать, что есть связь между ритуалом и нестабильностью барьеров». Александр кивнул, принимая информацию. «Какие меры можно предпринять немедленно?» – спросил он. «Мы можем провести дополнительный ритуал, чтобы стабилизировать магическую сеть. Но для этого нам нужно будет привлечь мощные магические источники и, возможно, использовать артефакты, которые у нас есть», – предложила Ксения. «Это может быть рискованно, но мы не можем позволить себе ждать». Александр, не теряя времени, принял решение. «Подготовьте все необходимое для нового ритуала. Я сам буду участвовать в нем. Мы должны восстановить магическую стабильность как можно скорее». Тем временем, в замке начали готовиться к новому ритуалу. Маги и волшебники работали с полной отдачей, устанавливая дополнительные магические круги и активируя артефакты. Ксения, следя за каждым этапом подготовки, дала указания своим ассистентам и участвовала в создании магического фокуса. Александр также принимал активное участие в подготовке, готовясь к новому испытанию. Он чувствовал, как его связь с артефактами и магией усиливается, но понимал, что предстоит еще одна опасная проверка. Когда все было готово, ритуал начался. Ксения и другие маги собрались вокруг центрального круга, который был заполнен символами и рунами. Александр стоял в центре, держа в руках один из ключевых артефактов. Он сосредоточился на магической энергии, чувствуя, как она наполняет пространство. С каждым произнесенным заклинанием и каждым движением магов, магическая энергия в зале становилась все более интенсивной. Александр ощущал, как его собственная сила соединяется с магией, и он начал видеть, как энергия течет через барьеры, восстанавливая их стабильность. Но по мере того, как ритуал продолжался, стало очевидно, что работа была сложной и требовала не только концентрации, но и координации между магами. Каждое неправильное движение или неверное заклинание могло привести к новым сбоям. Александр и Ксения работали в полном согласии, и постепенно магическая энергия стабилизировалась. Барьеры начали светиться ровным светом, и Александр почувствовал, как напряжение в комнате снижается. Вскоре магическая сеть начала восстанавливаться, и сбои, которые ранее беспокоили их, начали исчезать. Когда ритуал завершился, Александр и Ксения почувствовали облегчение. Барьеры вновь стали устойчивыми, и магическая сеть снова заработала. В комнате раздались тихие вздохи облегчения, и все присутствующие почувствовали, что их усилия увенчались успехом. После завершения ритуала, Александр и Ксения провели вечер, обсуждая итоги и дальнейшие шаги. Ксения была явно усталой, но ее лицо светилось удовлетворением. «Мы справились», — сказала она, — «но нам нужно оставаться бдительными. Даже если барьеры восстановлены, проблемы с магической сетью могут возникнуть снова. Мы должны продолжать следить за ситуацией и быть готовыми к любым неожиданным угрозам». Александр согласился. Он знал, что их работа еще не окончена, и что они должны оставаться наготове. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить наше княжество», — сказал он. «Но также нужно подготовиться к возможным новым вызовам. Мы должны быть готовы к тому, что враг может попытаться использовать наши слабые места». Ксения кивнула. «Я согласна. Мы должны продолжать изучение и укрепление магической защиты. И я буду рада, если смогу помочь в этом процессе». Александр и Ксения провели оставшуюся часть вечера в обсуждении дальнейших действий. Они разработали планы по усилению магической защиты и подготовке к возможным новым угрозам. Когда ночь опустилась на княжество, Александр смотрел в окно, наблюдая за звездами. Он понимал, что впереди их ждут еще большие испытания, но знал, что с такой командой и поддержкой, как у него есть, они смогут преодолеть любые трудности. Будущее оставалось неопределенным, но он был полон решимости и готовности встретить его с честью и мужеством. Глава 29. Война начинается. Пробудившееся от внутреннего смятения княжество сейчас стояло на грани войны. Утро началось с тревожных известий. Разведчики принесли сообщение о массовом движении войск врага к южной границе, где Александр и его советники как раз начали укреплять позиции. Александр собрал свой военный совет, чтобы обсудить ситуацию и принять меры. Бояре, командиры и маги собрались в зале заседаний, где царила напряженная атмосфера. Время шло, и враг не собирался медлить. «Мы получили сообщение о крупной армии, которая движется к нашей южной границе», — сообщил один из разведчиков. «Они уже близко. Мы должны быть готовы к нападению в любое время». Александр посмотрел на карту, расположенную на большом столе. На ней были обозначены укрепления, барьеры и позиции войск. «Мы должны немедленно укрепить оборону и подготовиться к наступлению», — сказал он. «Магические барьеры важны, но физическое укрепление тоже необходимо. Начинайте укреплять южную границу и приведите в готовность все отряды». Ксения, стоявшая рядом, добавила: «Я буду контролировать стабильность барьеров и направлю магов для создания дополнительных защитных линий. Мы не можем позволить себе ослабление магической защиты в критический момент». Командиры войск начали распределять задания, и план подготовки к обороне был утвержден. Все знали, что враг не будет медлить, и каждый должен был быть на высоте. По мере того, как день продвигался, Александр и его войска готовились к неизбежному столкновению. Южная граница была укреплена с новой силой, и все стратегические позиции были заняты. Мастера магии работали над усилением барьеров, создавая дополнительные защитные линии. Александр провел ночь на передовой, осматривая укрепления и обсуждая последние детали с командирами. Ночь была тиха, но в воздухе витало ощущение надвигающейся бури. Когда рассвет озарил горизонты, враг начал свое наступление. Армии начали двигаться к югу, и первые отряды показались на горизонте. На фоне нового дня войска княжества встали на защиту. Александр стоял на возвышенности, наблюдая за приближением врага. Он был готов к тому, что это будет решающая битва, и понимал, что от нее зависит будущее его княжества. «Наступление началось», — произнес он, глядя на Ксению. «Мы должны быть готовы к любому сценарию. Мой план – использовать магические барьеры в комбинации с нашими войсками. Мы не можем позволить себе сломаться». Ксения кивнула и направилась к магам, чтобы дать последние указания. Все было готово, и армия княжества выстроилась в боевые порядки. Барьеры начали активироваться, создавая защитные линии, которые должны были предотвратить прорыв врага. Сразу после первых залпов и первых столкновений стало ясно, что война будет жестокой. Вражеские войска атаковали с полной силой, и магия, применяемая обеими сторонами, усиливала конфликт. Александр наблюдал, как его войска и маги вступают в бой, сражаясь за каждую пять земли. Александр и его командиры координировали действия, используя стратегию, которая включала как магические, так и физические оборонительные меры. Время от времени он принимал участие в боевых действиях, используя свои способности и артефакт, чтобы укрепить позиции и дать дополнительную защиту своим людям. На поле боя ситуация менялась с каждой минутой. Появились вражеские маги, которые пытались нарушить стабильность барьеров и использовать слабости в магической защите. Ксения и ее маги усердно трудились, чтобы противостоять этому, поддерживая барьеры и устраняя угрозы. После нескольких часов интенсивных боев, Александр заметил, что враг начал отступать. Очевидно, их атака не достигла желаемого результата, и они поняли, что столкнулись с непредвиденной силой. «Мы выиграли первый раунд», — сказал он, оценивая поле боя. «Но это только начало. Мы должны быть готовы к продолжению». Ночью, после сражения, Александр собрал своих советников и командиров. В зале заседаний было тихо, но все понимали, что война только начинается. «Вражеские войска явно не сдаются», — сказал он. «Мы должны быть готовы к следующему наступлению. Усильте патрули и укрепите границы. Мы также должны подумать о контратаках, чтобы не дать врагу времени для восстановления». Советники кивнули и принялись за работу. Александр знал, что война потребует от него максимальной концентрации и усилий. Каждое решение, каждая стратегия будут иметь значение. Александр снова посмотрел на карту, размышляя о следующих шагах. Он понимал, что будущее княжества зависело от того, как они смогут справиться с этим испытанием, и он был готов сделать все, что в его силах, чтобы защитить свой народ и победить в этой великой войне. Ночь окутала княжество темной завесой, но напряженность не ослабевала. В зале заседаний собрались все ключевые фигуры, и обсуждение планов продолжалось до самого рассвета. Александр знал, что важные решения требовали времени, и каждое слово имело значение. «Мы выдержали первый удар», — начал Александр, обводя взглядом своих советников. «Но враг наверняка приготовит новую атаку. Нам нужно планировать не только защиту, но и контратаку, чтобы не дать им времени на подготовку». Валерий, старший магистр, который был свидетелем первых боев, поднял руку. «Мы должны учитывать новые вражеские магические технологии. Они используют древнюю магию, возможно, связанную с теми силами, которые мы раньше не встречали. Нам нужно укрепить барьеры и рассмотреть возможность создания дополнительных защитных слоев». Ксения, недавно прибывшая с передовой, добавила: «Наши барьеры выдержали первое испытание, но мы заметили признаки попыток проникновения в магические щиты. Враги явно имеют магов, специализирующихся на разрушении защит. Мы должны увеличить концентрацию магической энергии и усилить защиту». Александр кивнул, осознавая важность каждого совета. На поле боя возникла новая угроза, не только физическая армия врага, но и магическая мощь, которую нужно было нейтрализовать. «Мы создадим специальную группу для противодействия вражеским магам», — объявил он. «Ксения, назначьте лучших магов для этой задачи. Валерий, займитесь укреплением барьеров. Все должно быть готово к следующему наступлению». Советники принялись за выполнение поручений, и ночной покой был нарушен суетой подготовки. В замке были развернуты новые патрули, и бойцы занимались укреплением позиций. Маги, работающие над усилением барьеров, были поглощены своей задачей, сосредоточенные и напряженные. Рассвет озарил поле боя, и с ним пришла новая волна действий. Вражеские войска вновь начали наступление, но теперь они столкнулись с усиленной защитой княжества. Магические барьеры были укреплены, и каждый раз, когда враги пытались прорваться, их атака разбивалась о непробиваемую магическую стену. Александр, наблюдая за боем с возвышенности, понимал, что эта война может стать поворотным моментом для его княжества. Контратаки и защитные меры должны быть четко согласованы. Каждый шаг и каждое решение были критически важны. «Мы должны использовать наши магические преимущества», — сказал он, обращаясь к Ксении и Валерию. «Время пришло для активного использования артефакта. Он должен стать нашим оружием». Ксения вздохнула. «Мы не знаем, как именно артефакт будет вести себя в боевых условиях. Если его использование станет неконтролируемым, это может обернуться катастрофой. Мы должны быть осторожны. Александр посмотрел на артефакт, который уже стал частью его жизни. Его связь с этим древним объектом была прочной, и он чувствовал, что теперь пришло время использовать эту силу. «Я понимаю риски», — ответил он, — «но у нас нет выбора. Мы должны взять эту силу под контроль и использовать ее, чтобы одержать победу». Ксения кивнула и направилась к месту, где находился артефакт. С ее помощью и помощью нескольких магов они начали готовить его к активации. Александр, сосредоточенный и решительный, ждал, пока маги завершат подготовку. Когда артефакт был готов к активации, Александр встал в центре круга, созданного магами. Вокруг него собрались войска и маги, наблюдающие за происходящим с напряжением. Артефакт, располагавшийся в центре магического круга, излучал мягкое свечение, которое начинало набирать силу. «Готовьтесь!» — крикнул Александр, когда маги начали произносить заклинания. Кристалл в центре круга начал пульсировать, и магическая энергия начала собираться в нем. Свет от артефакта становился все ярче, и Александр чувствовал, как его связь с объектом углубляется. Его тело наполнялось энергией, и он сосредоточился на использовании этой силы для защиты своего княжества. В это время вражеские войска начали атаковать с новой силой. Они пытались прорваться через барьеры и использовать свою магию, чтобы нарушить защиту княжества. Но мощность артефакта и усилия магов помогли удержать оборону. С каждым ударом вражеских войск, магическая энергия в артефакте усиливалась. Александр направлял ее в нужное русло, поддерживая барьеры и укрепляя защиту. Вражеские атаки разбивались о магическую стену, и с каждым часом вражеская армия теряла свою силу. День подходил к концу, и несмотря на трудности, защитные линии княжества оставались неприкосновенными. Вражеская армия отступала, и Александр чувствовал, что их усилия принесли результат. Когда сражение завершилось, Александр и его советники собрались, чтобы обсудить итоги. Обстановка в зале была напряженной, но с чувством победы. «Мы выдержали удар», — сказал Александр, глядя на своих командиров. «Но война не закончена. Мы должны использовать этот момент, чтобы укрепить наши позиции и подготовиться к следующему наступлению. Не расслабляйтесь». Советники кивнули, осознавая важность предстоящих задач. С каждым днем война становилась все более серьезной, и Александр знал, что ему предстоит еще много испытаний. Ночью, когда замок погрузился в тишину, Александр снова подошел к окну, смотря на темные горизонты. Война принесла с собой темные времена, но он был готов встретить вызовы, которые ждут впереди. Теперь его задача заключалась не только в защите, но и в нахождении путей к победе. Время для подготовки и стратегии пришло. В ночь после боя Александр и его ближайшие советники собрались в одной из частных комнат замка. Усталость от прошедшего дня была видна на лицах всех присутствующих, но обсуждение происходящих событий требовало внимания. В комнате горел тусклый свет, и каждый из них знал, что перед ними стоят еще большие вызовы. «Мы выдержали первый удар», — начал Александр, — «но мы должны понимать, что это только начало. Вражеское командование уже готовит новое наступление, и они, вероятно, будут использовать наши слабые места». Ксения, стоявшая у стены с задумчивым видом, медленно кивнула. «Мы обнаружили несколько вражеских агентов среди наших местных жителей. Это может означать, что враг уже начал подрывную деятельность внутри нашего княжества. Нам нужно усилить внутреннюю безопасность и провести дополнительные проверки. Мы также должны работать над улучшением магической защиты», — добавил Валерий. «Хотя наши барьеры выдержали удар, враг может попытаться найти способ их преодоления. Нам следует провести дополнительные исследования и улучшения, чтобы быть готовыми к следующему нападению». Александр кивнул, осознавая, что усилия по укреплению защиты и внутренней безопасности теперь стали критически важными. Но он также знал, что одной магической защиты будет недостаточно. «Кроме укрепления барьеров и улучшения внутренней безопасности, нам нужно подготовить наших солдат для возможных боев. Мы должны провести тренировки и учения, чтобы они были готовы к любой ситуации», — сказал он. Собравшиеся согласились с планом, и каждый начал работать над своей частью задачи. Вскоре замок снова погрузился в суету подготовки и планирования, но на этот раз с новым ощущением настороженности и готовности. На следующее утро Александр решил посетить тренировки своих солдат. Он хотел убедиться, что они готовы к следующему этапу войны и что их мораль не падает. Когда он прибыл на тренировочную площадку, Солдаты, несмотря на усталость, выглядели сосредоточенными и решительными. «Продолжайте», — сказал он, обращаясь к командирам, которые руководили тренировками. «Убедитесь, что каждый солдат знает свою задачу и готов к любым возможным ситуациям». Тренировки были интенсивными и сосредоточенными. Александр наблюдал, как солдаты совершенствуют свои навыки, проходят через различные сценарии боев и выполняют упражнения, направленные на улучшение их физической подготовки и моральной стойкости. Тем временем в замке шла активная работа над улучшением магической защиты. Ксения и ее команда занимались проведением исследования и модификацией барьеров, чтобы сделать их более стойкими к вражеской магии. Валерий, в свою очередь, проводил дополнительные тренировки для магов, чтобы они могли эффективно справляться с новыми угрозами. Александр периодически наведывался к ним, проверяя ход работы и обеспечивая необходимую поддержку. Он понимал, что успех их защиты во многом зависел от слаженной работы всех участников, и его задача заключалась в том, чтобы объединить их усилия. Когда вечер наступил, Александр снова собрал своих советников. На этот раз обсуждение было сосредоточено на планировании следующих шагов. Бояре и командиры армии, а также маги собрались, чтобы обсудить стратегию на предстоящие дни. «Мы получили информацию о том, что враг планирует новое наступление через несколько дней», — сказал Валерий. «Они могут попытаться использовать новые тактики и силы, поэтому нам нужно быть готовыми к любому развитию событий. Мы должны укрепить наши барьеры и подготовить нашу армию», — добавил Александр. «Но также важно подготовиться к возможным внутренним угрозам. Мы не можем позволить врагу подорвать нашу внутреннюю безопасность». Ксения, взвешивая каждое слово, добавила: «Мы также должны учитывать возможность использования нашего артефакта в боевых условиях. Если мы сможем интегрировать его в нашу защиту и использовать его энергию более эффективно, это может стать нашим большим преимуществом». Александр кивнул: «Я согласен. Артефакт должен стать частью нашей стратегии. Мы должны максимально использовать его потенциал, но при этом быть осторожными. Если его сила выйдет из-под контроля, это может привести к непредсказуемым последствиям». Обсуждение продолжалось до глубокой ночи. Были разработаны планы по укреплению защиты, подготовке армии и улучшению внутренней безопасности. Каждый из присутствующих знал, что предстоит серьезная работа и что они должны действовать слаженно, чтобы обеспечить победу. В ночь перед следующим наступлением Александр снова стоял у окна, наблюдая за темным горизонтом. Он чувствовал, что на его плечах лежит тяжелое бремя ответственности. Но он также знал, что готов встретить любые испытания. Его разум был сосредоточен на предстоящем бою, и он понимал, что каждое решение будет иметь значение. Как правитель, он нес ответственность за защиту своего народа и своего княжества. С этими мыслями он вернулся к своим обязанностям, зная, что наступающий день принесет новые испытания и новые вызовы. И в то время как тьма ночи окутывала княжество, Александр знал, что его готовность и решимость будут определять будущее его народа и его страны. Глава 30. Время испытаний. Ночь перед наступлением была тихой и тревожной. Воины, маги и советники готовились к предстоящей битве. Замок был охвачен подготовками, и весь его внутренний мир затаил дыхание в ожидании того, что должно было произойти. Александр стоял у окна своей комнаты, прислушиваясь к шуму подготовки, и обдумывал предстоящее испытание. Ксения вошла в комнату, неся с собой несколько свитков и артефакт. Она заметила, как Александр глубоко погружен в свои мысли, и подошла к нему. «Все готово», — сказала она. «Наши барьеры активированы и усилены. Мы провели все необходимые проверки. Все, что нам остается сделать, это ждать наступления». Александр кивнул и повернулся к ней. В его взгляде было что-то решительное, что-то, что отражало внутреннюю готовность встретиться с любыми трудностями. «Ты думаешь, что наши барьеры справятся?» – спросил он. Ксения посмотрела на него с уверенностью. «Я верю, что они выдержат. Но мы должны быть готовы к тому, что враг может попытаться найти способ их преодоления. Мы сделали все, что могли, чтобы усилить защиту. Теперь нужно полагаться на нашу силу и стратегию. Мы сделали все возможное», — сказал Александр. «Теперь нам остается только надеяться на лучшее и действовать решительно». Время настало. Ксения положила свитки на стол и подошла к Александру. «У нас есть информация о планах врага. Они собираются начать наступление с южной границы, где мы наиболее уязвимы. Мы укрепили там позиции, но они смогут попробовать обойти наши барьеры с другой стороны». Александр вздохнул, понимая всю серьезность ситуации. «Каковы наши планы на случай, если они прорвут наши барьеры?» – спросил он. «Мы подготовили резервные силы, которые будут готовы в любой момент вмешаться», – ответила Ксения. «Также мы подготовили план эвакуации на случай, если ситуация станет критической». Александр кивнул, чувствуя, как напряжение начинает нарастать. Он понимал, что война – это не только сражение, но и постоянная готовность к непредсказуемым ситуациям. На рассвете, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь облака, армия Александра была уже на ногах. Солдаты, маги и командиры собрались в местах, где должны были разворачиваться боевые действия. Замок был полностью готов, и каждый знал, что от их действий зависит судьба княжества. Александр и его советники собрались в зале командования, где был представлен полный план наступления и обороны. Все смотрели на карту, где отмечены ключевые точки и направления врага. «Мы ожидаем, что враг начнет наступление в ближайшие часы», — сказал Валерий, указывая на карту. «Они могут использовать как традиционные, так и магические методы атаки. Мы должны быть готовы к обоим вариантам. Мы разместили наши войска на наиболее уязвимых участках», — добавил командир армии. «Также мы подготовили специальные отряды для контратаки и защиты ключевых позиций». Александр внимательно слушал, внимая каждому слову. Он понимал, что успех зависит от слаженной работы всех частей их стратегии. «Важно помнить, что наши барьеры – это не просто защитное средство», – сказал он. «Они – наша линия обороны. Мы должны использовать их максимально эффективно и не допустить, чтобы враг смог найти способ их преодолеть». Советники и командиры кивнули, понимая важность этих слов. Они были готовы к предстоящей битве и настроены решительно. Вскоре после рассвета, когда армия врага начала свое наступление, Александр был на передовой линии обороны. Солдаты и маги занимали свои позиции, готовясь к бою. Воздух был наполнен напряжением, и каждый ощущал приближение неизбежного столкновения. Ксения и ее команда находились в центре ритуального круга, где активно контролировали магическую защиту. Барьеры сияли ярким светом, защищая замок и его окрестности. Кристалл, который ранее оказался столь значимым, был теперь частью их защиты. Вражеская армия атаковала с юга, и вскоре на горизонте появились первые признаки ее наступления. Крупные группы солдат начали продвигаться вперед, обрушивая удары на их барьеры. Магические снаряды и стрелы летели в их сторону, но барьеры выдерживали атаки. Александр наблюдал за ситуацией из командного центра, стараясь оставаться спокойным. Он знал, что любое неверное движение может повлиять на исход битвы. «Враг пытается пробить наши барьеры», — сообщил командир. «Мы должны усилить защиту и направить дополнительные силы на Южный фронт». Александр кивнул и передал приказ о дополнительных подкреплениях. Он также приказал усилить магическую защиту и подготовиться к возможным прорывам. Сражение продолжалось, и каждый момент был наполнен напряжением. Солдаты и маги сражались отважно, защищая свои позиции и нанося удары по врагу. Магическая защита, усиленная работой Ксении и ее команды, выдерживала атаки и не давала врагу прорваться. Александр продолжал следить за развитием ситуации, передавая приказы и обеспечивая поддержку. Он знал, что каждый шаг имеет значение и что его лидерство играет ключевую роль в исходе битвы. Когда темнота начала опускаться на поле боя, сражение все еще продолжалось. Вражеская армия не отступала, и Александр понимал, что они должны быть готовы к ночной атаке. «Мы должны укрепить наши позиции и провести дополнительные тренировки для солдат», — сказал он командирам. «Убедитесь, что все знают свои задачи и готовы к следующему этапу боя». В ночь, когда бой затих, Александр и его советники снова собрались в зале командования. Усталость и напряжение были видны на лицах всех присутствующих, но они продолжали работать, чтобы подготовиться к следующему дню. «Мы продержались в течение дня», — сказал Валерий, — «но враг не ослабляет натиск. Мы должны быть готовы к новому наступлению». Александр кивнул и взглянул на карту. Он знал, что война только начинается, и что впереди их ждут еще большие испытания. «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше княжество», — сказал он. «Наша сила и решимость помогут нам победить. Мы не можем позволить врагу одержать верх». Советники и командиры кивнули, готовые продолжить борьбу. Они знали, что их усилия и преданность будут решающим в этой войне. Время испытаний продолжалось, и каждый день приносил новые вызовы и новые возможности. Но Александр был уверен в своем народе и в своих силах. В предстоящие дни они будут сражаться за свою свободу и за будущее своего княжества. Ночь принесла с собой тишину, но она была обманчива. Время, когда все готовились к новому дню битвы, было наполнено тревожными ожиданиями. Александр, не спавший несколько часов, сидел за столом в своей комнате, изучая карты и отчеты о текущей ситуации. Каждое движение врага тщательно отслеживалось, и он знал, что завтра их ждут новые испытания. Ксения вошла в его комнату, держа в руках свиток. Ее лицо было усталым, но решительным. Она подошла к столу, где Александр рассматривал карту. «Мы получили свежие сведения о враге», — сказала она, разворачивая свиток. «Они собираются атаковать с востока в первую очередь. Наша южная граница под контролем, но восточная остается уязвимой». Александр внимательно посмотрел на карту, отмеченную новыми метками и указаниями. Положение дел было критическим, и он понимал, что их защита нуждалась в немедленном усилении. «Что именно они планируют?» — спросил он, обращая внимание на детали. Ксения кивнула и указала на несколько точек на карте. «Они собираются использовать магические средства, чтобы создать пробой в наших барьерах. Также у нас есть информация о том, что их командование использует темную магию, чтобы усилить атаки. Нам нужно усилить восточную границу и подготовиться к контратаке». Александр вздохнул, понимая, что им предстоит новая волна боевых действий. Он посмотрел на Ксению, ее глаза выражали не только усталость, но и решимость. «Мы подготовим наши войска и магов, проведем дополнительные тренировки и укрепим восточную границу», — сказал он. «Также нам нужно усилить разведку, чтобы быть в курсе всех передвижений врага». Ксения кивнула. «Я займусь усилением магической защиты и координацией с нашими союзниками. Также мы должны подготовить резервные силы на случай, если враг прорвет наши линии». Александр и Ксения продолжили обсуждение планов до поздней ночи. Каждый шаг был важен, и их готовность к каждому возможному сценарию определяла исход предстоящих боев. На рассвете, когда первые лучи солнца озарили поле боя, армия Александра снова была на ногах. Солдаты и маги занимали свои позиции, готовясь к предстоящему наступлению. Восточная граница была укреплена, и все были настроены решительно. Вскоре после начала дня вражеские силы появились на горизонте. Их армия, состоящая из многочисленных отрядов и магов, начала подготовку к атаке. Александр наблюдал за ситуацией из командного центра, где он был в курсе каждого движения. «Враг начал свою атаку», — сообщил командир армии. «Они используют магические снаряды, чтобы пробить наши барьеры. Наши защитные системы уже работают на пределе». Александр принял решение о немедленной контратаке. Он приказал усилить защиту и направить дополнительные силы на восток. «Убедитесь, что все наши маги и солдаты действуют слаженно. Мы не можем позволить врагу пробить наши линии», — сказал он. «Продолжайте сопротивление и держитесь на своих позициях». Боевые действия разворачивались с новой силой. Вражеская армия не отступала, и атаки продолжались, но барьеры Александра выдерживали. Маги и солдаты работали в полную силу, чтобы предотвратить прорыв. Ксения и ее команда находились в центре магической защиты, контролируя барьеры и предотвращая любые попытки врага преодолеть их. «Мы должны продолжать поддержку», — сказала Ксения, следя за действиями врага. «Если они начнут использовать темную магию, мы должны быть готовы противостоять ей». Александр продолжал следить за ситуацией, его решимость не ослабевала. Каждый момент был важен, и его лидерство играло решающую роль в борьбе за выживание княжества. К середине дня ситуация начала меняться. Вражеские атаки продолжались, но благодаря усилиям Александра и его команд, барьеры начали показывать свою эффективность. Вражеские силы начали испытывать трудности в преодолении защитных линий, и их атаки стали менее интенсивными. Но Александр знал, что это только начало. Враг мог использовать новые тактики и силы, чтобы изменить ход боя. Поэтому он продолжал отдавать приказы и поддерживать свою армию. Когда вечер опустился на поле боя, атаки врага стали менее активными. Александру и его командам удалось выдержать первую волну наступления. Но победа в одном бою не означала окончание войны. Они должны были оставаться наготове и продолжать защиту. Ксения подошла к Александру, когда он был в командном центре. «Мы продержались сегодня», — сказала она. «Но мы должны быть готовы к тому, что враг попытается снова атаковать. Они могут попытаться найти уязвимости в наших барьерах». Александр кивнул. Мы не можем расслабляться. Нужно продолжать работу над укреплением нашей обороны и готовиться к новым атакам. Ксения посмотрела на него с уважением. Мы сделаем все возможное. Ваши решимость и лидерство дают нам силу продолжать борьбу. Александр взглянул на карту, где все еще были отмечены ключевые точки и направления врага. Он знал, что им предстоит еще много испытаний, но был готов встретиться с ними лицом к лицу. Ночь была заполнена тревожными ожиданиями, и каждый был готов к тому, что утро принесет новые вызовы. Александр и его команды продолжали подготовку, зная, что их усилия будут определяющими в этой войне. С каждым днем война становилась все более интенсивной, но Александр был уверен в своей армии и своих союзниках. Они продолжали бороться за свою свободу и за будущее своего княжества. И хотя впереди их ждали еще большие испытания, их решимость и готовность к борьбе были сильнее, чем когда-либо. Глава 31. Тени прошлого. Александр сидел в своем кабинете, прорабатывая стратегические планы и отчеты о боевых действиях. Его ум был сосредоточен на том, как укрепить оборону и как противостоять наступлению врага, когда дверь внезапно распахнулась, и в комнате появился человек, облаченный в плащ из древнего материала, с изысканными узорами. Александр поднял голову, почувствовав необычную волну магической энергии. Человек, стоящий перед ним, был стар, с длинной бородой и мудрыми глазами, полными древнего знания. Это был Истрин, маг, чье имя когда-то звучало как легенда, теперь он появился в реальности. «Вы Истрин?» – осторожно спросил Александр, вставая. Истрин кивнул. «Да, я Истрин. Я пришел, чтобы помочь вам в вашей борьбе. Ваши действия и магия, которую вы активировали, привлекли мое внимание. Я увидел, что вам нужна помощь, и я здесь, чтобы предоставить ее». Александр почувствовал смешанные эмоции. Удивление, уважение и, в какой-то мере, облегчение. Помощь Истрана могла оказаться ключевой для их борьбы. «Мы ведем тяжелую войну. Враги используют темную магию и различные тактики, чтобы преодолеть наши оборонительные барьеры. Как вы можете помочь нам в этой ситуации?» – спросил он. Истрин подошел к столу и развернул старинный свиток, из которого вытекала слабая магическая аура. На свитке были изображены древние символы и ритуалы. «Я могу предложить несколько решений», – сказал Истрин. «Моя магия основана на древних знаниях, которые могут усилить ваши барьеры и противодействовать темной магии врага. Мы можем провести ритуалы, чтобы усилить защиту и создать дополнительные магические барьеры». Александр внимательно посмотрел на свиток. «Какие ритуалы вам нужны? Как быстро мы можем начать?» Истрин кивнул, изучая карту и обозначение на ней. «Для начала нам нужно подготовить места для проведения ритуалов. Я могу работать с вашими магами и дать им инструкции, как усилить существующие барьеры и создать новые защитные слои, но для этого потребуется время и точность». Александр чувствовал, что у них нет времени в избытке, но понимал важность таких ритуалов. «Я готов сделать все, что потребуется, чтобы обеспечить защиту нашего княжества», — сказал он. «Начните подготовку. Мы должны быть готовы к следующей волне атаки». Истрин начал свои приготовления. Его действия были быстрыми и точными. Он собрал группу магов и начал обучать их древним ритуалам. С каждым днем усиливалась магическая защита, и Александр наблюдал, как магическая энергия увеличивается и становится более стабильной. Вскоре после того, как Истрин приступил к своей работе, началась следующая волна атак врага. Но на этот раз ситуация была иной. Магические барьеры, усиленные ритуалами Истрана, показали свою эффективность. Вражеские атаки столкнулись с мощной защитой, и продвижение врага замедлилось. Александр и Истрин работали вместе, синхронизируя свои действия и усиливая защитные меры. Истрин использовал свои знания, чтобы находить слабые места в барьерах и укреплять их, а Александр координировал действия войск и магов. Ксения также продолжала свою работу, поддерживая магическую защиту и обеспечивая ее стабильность. Она была впечатленной работой Истрана и признала, что его знания действительно помогли в сложной ситуации. «Ваши усилия помогли нам значительно укрепить защиту», — сказала Ксения Истрину. «Я вижу, что вы привнесли древние знания, которые нам так не хватало». Истрин скромно кивнул. «Я рад, что могу помочь, но нам предстоит еще много работы. Враги не будут останавливаться. Мы должны быть готовы к тому, что они будут искать новые пути для преодоления наших барьеров». Александр и его команда продолжали работать, готовясь к новым испытаниям. Враг не сдавался, и каждый день приносил новые вызовы. Но с помощью Истрана и усилий его команды они смогли значительно укрепить свои позиции. Вечером, после долгого дня боевых действий, Александр и Истрин сидели в командном центре, обсуждая планы на будущее. «Мы продержались сегодня», — сказал Александр, — «но мы должны продолжать усиливать наши позиции. Я боюсь, что враг может попытаться найти новые слабые места». Истрин кивнул. «Мы должны продолжать работать над защитой и следить за тем, чтобы наши барьеры оставались стабильными. Также нам нужно усилить разведку, чтобы обнаружить любые планы врага заранее». Александр и Истрин продолжали обсуждение до поздней ночи. Каждый из них понимал, что предстоящие дни будут решающими в этой войне. С поддержкой Истрана и решимостью своей команды Александр чувствовал, что у них есть шанс на победу, несмотря на все трудности. Ночь была тихой, но в воздухе витала напряженность. Завтра предстояло новое испытание, и все готовились к нему с полной отдачей. Александр знал, что их борьба была далеко не закончена, но с помощью Истрана и своей команды он был полон решимости встретить любой вызов и защитить свое княжество от надвигающейся угрозы. Александр и Истрин продолжали готовиться к следующим этапам войны, зная, что каждая ошибка может стоить им многого. В течение следующих нескольких дней их усилия сосредоточились на укреплении барьеров и проведении дополнительных ритуалов. Истрин привнес множество древних магических практик, которые показали свою эффективность в борьбе с темной магией врага. Одним из ключевых моментов стало создание дополнительных защитных слоев, которые можно было активировать при необходимости. Эти слои были наложены на существующие барьеры, что увеличивало их прочность и стабильность. Истрин использовал свои знания для того, чтобы максимально эффективно распределить магическую энергию и предотвратить любые возможные сбои. Александр, в свою очередь, координировал действия войск и обеспечивал связь между фронтами и магической защитой. Он также внимательно следил за разведданными, чтобы заранее предупреждать своих подчиненных о возможных угрозах. Его роль стала еще более сложной, но он справлялся с ней, понимая, что от этого зависит будущее княжества. Однажды, когда Александр осматривал укрепление на западной границе, к нему подошла Ксения, которая выглядела обеспокоенной. «Князь, у меня есть новости», — начала она. «Мы получили информацию от наших разведчиков. Враг собирается провести новую атаку, и у них есть новые тактические планы». Александр нахмурился, взвешивая слова Ксении. «Какие именно планы?» — спросил он. «Они намерены провести массированный удар по нашим барьерам с использованием темной магии, которая может разрушить защитные слои, которые мы создали», — ответила Ксения. «Враг использует древние заклинания, которые могут воздействовать на магическую защиту». Александр почувствовал, что ситуация становится более сложной. «Мы должны подготовиться к этой атаке. Как только они начнут свою атаку, мы должны быть готовы применить все имеющиеся ресурсы». Ксения кивнула. «Я передам эту информацию Истрину. Он сможет подготовить нас к возможным угрозам и усилить защиту». В ту же ночь Истрин и его ученики работали над усилением барьеров и подготовкой к грядущей атаке. Истрин проводил сложные ритуалы, чтобы наложить дополнительные защитные слои и усилить магическую защиту. Его действия были быстрыми и точными, каждая деталь была учтена для обеспечения максимальной эффективности. Александр следил за процессом и обеспечивал связь с войсками, чтобы они были готовы к началу атаки. Он знал, что это будет испытание не только для магической защиты, но и для стратегического планирования. На рассвете враг начал свою атаку. Массированные волны темной магии обрушились на барьеры, созданные для защиты княжества. На протяжении нескольких часов барьеры подвергались интенсивному воздействию, и каждый маг, работающий над их поддержкой, был на пределе своих возможностей. Александр наблюдал за сражением из командного центра, чувствуя, как давление возрастающей магической силы проникает в каждую клетку его тела. Он знал, что исход этой атаки может изменить ход войны. Истрин, стоящий рядом с Александром, использовал свои знания, чтобы контролировать и направлять магическую энергию, обеспечивая стабильность барьеров. Его старания были бесценными, и каждый момент был критически важен. «Мы должны использовать дополнительную защиту, которую мы подготовили», — крикнул Истрин, когда очередная волна атаки обрушилась на барьеры. «Включите дополнительные слои». Александр передал команду своим подчиненным, и магическая энергия была направлена для активации дополнительных слоев защиты. Это дало необходимое время для того, чтобы барьеры могли выдержать очередные удары и предотвратить прорыв врага. Постепенно атака врага начала ослабевать. Барьеры, усиленные ритуалами из страна и дополнительными защитными слоями, выдержали удар. Враг, столкнувшийся с мощной защитой, начал отступать, и магическая энергия вокруг замка постепенно успокоилась. Александр и Истрин, усталые, но удовлетворенные, наблюдали, как ситуация стабилизируется. Их усилия были оправданы, и княжество снова было под защитой. «Мы продержались», — сказал Александр, взглянув на Истрана. «Это было сложно, но мы справились». Истрин кивнул, вытирая пот со лба. «Мы должны продолжать быть настороже. Враг не будет останавливаться, и мы должны быть готовы к следующему этапу». Александр согласился. Они знали, что война еще далека от завершения, но каждый шаг в правильном направлении приближал их к победе. С помощью Истрана, Ксении и своей команды Александр чувствовал, что у них есть шанс на успешное завершение войны и защиту своего княжества от надвигающейся угрозы. Когда ночь опустилась над замком, Александр еще долго сидел в своем кабинете, обдумывая текущую ситуацию и планы на будущее. Он знал, что впереди их ждут еще многочисленные испытания, но с каждым успешным шагом они становились все ближе к победе. С поддержкой Истрана и неуклонной решимостью своей команды, Александр был готов встретить любые вызовы, которые принесет будущее. Глава 32. Битва миров. Врагов было больше, чем предполагали, и они были готовы к битве. Замок, измотанный после последнего удара, готовился к новой атаке, но на этот раз враг, казалось, был более решителен и искусен. Атака на западной границе княжества была особенно сильной, и Александр понимал, что это будет решающее сражение. Но все же было нечто более зловещее, чем просто численное превосходство врага. В тени, среди своих магов и наемников, Вартиус Тьмарь собирал свои силы. Он был намерен уничтожить княжество и всех, кто осмелился встать у него на пути. В его планах было не только разрушение барьеров, но и полное подчинение магии, которую так долго искал. Истрин чувствовал приближение Вартиуса Тьмаря и знал, что только укрепление и магия княжества не помогут. Он понимал, что только объединение с силами из других миров может спасти их. Истрин провел ночь в глубоком раздумье, используя свои знания и навыки, чтобы создать ритуал, который мог призвать союзников из других миров. Александр, не зная всех деталей плана Истрана, доверял ему и знал, что любые действия, направленные на защиту княжества, были необходимы. Он сосредоточился на координации своих войск и подготовке к следующей атаке, ожидая, что Истрин сделает все, что в его силах. Когда враг начал свою наступательную кампанию на рассвете, Истрин начал ритуал, который должен был призвать союзников из других миров. Он собрал магов и помощников в специально подготовленном зале, где магическая энергия наполняла воздух. Кристаллы, древние артефакты и магические руны были расставлены вокруг, создавая мощный ритуальный круг. «Это будет сложное и опасное заклинание», — предупреждал Истрин своих помощников. «Мы призовем существ из других миров, и они могут быть как нашими союзниками, так и врагами. Будьте готовы к любому исходу». Маги, приготавливаясь, начали произносить заклинания и активировать ритуальные объекты. В воздухе завибрировала мощная энергия, и с каждой минутой круг становился все ярче. Истрин, сосредоточившись, направил свою магию в центр круга, чтобы создать портал для входа существ из других миров. На поле боя Александр и его войска столкнулись с наступлением врага. Тьма сгущалась, и каждый новый удар казался более разрушительным. Бой был жестоким, и силы врага продолжали нарастать, несмотря на упорное сопротивление. Александр, под командованием своих офицеров, отдал приказ о контратаке, когда вдруг земля под ногами задрожала. Трепещущая магическая энергия искажения в пространстве привлекло его внимание. В тот же момент на поле боя появились существа, которые никто не мог ожидать. Из-за горизонта выходили воины из других миров, могущественные существа, неведомые ранее в этих землях. Среди них были величественные драконы, высокие эльфы с магическими посохами и могучие демоны с оружием, сверкающим как молнии. Эти существа были предводимы величественным воином в броне, чье присутствие излучало невероятную мощь и авторитет. Это был Истрин, который объединился с этим новым союзником, чтобы обеспечить защиту княжества. «Вперед, мои союзники!» – закричал Истрин, привлекая внимание к себе. «Защитим эту землю!» Разведенные фланги врага замерли в удивлении и страхе перед новым противником. Война приняла новый оборот, когда союзники и страны начали свою наступательную кампанию. Драконы, взмыв в небо, атаковали темные армии, в то время как эльфы и демоны наносили мощные удары по их линии. На поле боя Александр был ошеломлен новым поворотом событий. Невероятные создания и могущественные существа боролись рядом с его войсками, внося хаос в ряды врага. Он заметил Истрана, который был в центре всего этого, и понял, что их план сработал. Истрин, использовав свою магию и поддержку своих союзников, направил их силы против врага, но не только сила и мощь были его оружием. Он также использовал свои знания о магии и стратегическом планировании, чтобы координировать действия своих союзников и направлять их в наиболее критические точки на поле боя. Александр приблизился к Истрину, когда появилась возможность. «Как это получилось?» – спросил он, глядя на странное и мощное зрелище. Истрин, не отвлекаясь от своей работы, ответил. «Это был рискованный шаг, но необходимый. Союзники из других миров пришли нам на помощь, и теперь мы должны использовать их силы, чтобы окончательно уничтожить Вартиуса Тьмаря». Пока бой продолжался, Истрин и его союзники столкнулись с Вартиусом Тьмарем. Он был уже готов к этой встрече, и его темная магия проникала в каждую часть поля боя, но союзники и страны были не только могущественными, но и решительными. Встреча двух великих магов была ожидаемой, и обе стороны были готовы к решающему сражению. Истрин и Вартиус Тьмарь обменялись взглядами, полными ненависти и решимости. Их магия встретилась в яростной борьбе, вызывая взрывы и разрывы в пространстве. Александр, понимая важность этого столкновения, использовал свои силы и стратегии, чтобы направлять своих войск и защитников, предоставляя им шанс на победу. Он чувствовал, что этот момент определит исход всей войны.